Оставшись, наконец, одна, Марико критически оглядела огонь, угли. Под треножником лежали тлеющей горкой в море застывшего белого песка. Уши различали свистящий звук огня, сливающийся со звуком закипающего чайника над ним, и из невидимой кухни шуршание полотенца, а фарфор и плеск воды. Некоторое время ее глаза блуждали по ряду изогнутых стропил, бамбуку и соломе, образующим крышу домика. Тени от нескольких ламп, которые он умышленно расставил в кажущемся беспорядке, делали маленькое большим и незначительное редким, изысканным. Все вместе создавало удивительно гармоничное целое. После того, как она все рассмотрела и приняла всей душой, Марико вышла в сад к маленькому бассейну, который природа веками выдалбливала в камне, и еще раз сполоснула руки и рот прохладной свежей водой, вытеревшись свежим полотенцем. Когда она снова устроилась на своем месте, Бунтаро спросил: «Не выпьете ли сейчас чаю?» «Это будет для меня большой честью, но, пожалуйста, не надо так беспокоиться из-за меня. Вы оказываете мне большую честь. Вы моя гостья». Так он угощал ее чаем. Но вот все подходило к концу. В молчании Марико минуту сидела, не двигаясь, оставаясь спокойной на своем месте, не желая осознавать, что все кончилось, или нарушить мир, окружавший ее. В его глазах чувствовалось растущее напряжение. Тя-но-ю кончалось. Опять надо было начинать жить. «Вы совершили эту церемонию мастерски», — прошептала она. Печаль захватила ее целиком. Из глаз у нее выскользнула слеза и оторвала сердце от грудной клетки. «Нет-нет, пожалуйста, извините меня, это вы так совершенны, а с моей стороны все было так ординарно», — сказал он, вздрогнув от такой неожиданной похвалы. «Это было лучшим из всего, что я когда-либо видела», — сказала она, тронутая его полнейшей откровенностью. «Нет, пожалуйста, извините меня. Если это и было прекрасно, то это было из-за вас, Марико-сан. Это было просто хорошо. Вы бы сделали это гораздо лучше. Для меня это было безупречно. Все. Как печально, что другие, более достойные, чем я, не могли видеть этого тоже. Ее глаза блестели в мерцающем свете ламп. «Вы видели это, вот и все. Это было только для вас, другие бы не поняли». Она чувствовала, как слезы жгут ей щеки. Обычно она стыдилась их, но сейчас они не беспокоили Марико. «Спасибо. Как я могу отблагодарить вас?» Он поднял веточку дикого тимьяна, наклонился и осторожно дрожащими пальцами подхватил на ветку ее слезинку. Бунтаро молча смотрел на нее. Веточка казалась совсем маленькой в его огромном кулаке. «Моя работа, любая работа, несравнима с этой красотой. Спасибо». Он смотрел на слезу на листе. Кусок угля скатился с горки углей, и, не раздумывая, он поднял клещи и положил его обратно. С вершины горки взлетели в воздух светящиеся искорки. Показалось, что она превратилась в извергающийся вулкан. Оба погрузились в сладкую печаль, объединенные простотой одной слезы, одинаково довольные покоем, захваченные смирением, зная, что то, что дано, вернется в еще большей чистоте. Потом он сказал: «Если бы наш долг не запрещал это, я просил бы вас соединиться со мной в смерти прямо сейчас. Я бы пошла с вами с радостью», — сказала она сразу же. «Давайте умрем. Мы не можем из-за нашего долга перед господином Торанагой». Она вынула нож из-под оби и аккуратно положила его на татами. «Тогда, пожалуйста, позвольте мне приготовиться. Нет, это будет нарушение нашего долга. Что будет, то и будет. Вы и я не можем перевесить чашу весов. Да, но мы не должны уходить раньше нашего повелителя, ни вы, ни я. Некоторое время он еще будет нуждаться в каждом преданном вассале. Пожалуйста, простите меня, но я должен вам запретить это. Я была бы рада уйти сегодня вечером. Я готова. Более того, я вообще желаю уйти в пустоту. Моя душа наполнена радостью». Она нерешительно улыбнулась. «Пожалуйста, извините меня за такой эгоизм. Вы совершенно правы, когда говорите о нашем долге». Острое, как бритва лезвие, блестело в свете ламп. Они смотрели на него, глубоко задумавшись. Потом он резко нарушил обаяние этой минуты. «Почему вы едете в Осаку, Марико-сан? Там есть дела, которые уладить могу одна лишь я». Его угрюмость усилилась по мере того, как он следил за светом догоравшего фитиля, попавшим на слезу Марико и отражавшимся миллионами оттенков разных цветов. Какие дела? Дела, которые касаются будущего нашего дома и должны быть улажены мною. В таком случае вы должны ехать. Он изучающе посмотрел на Марико. Но вы поедете одна? Да. Я хочу удостовериться в том, что все семейные договоренности между нами и господином Киямой относительно женитьбы Сарудзи достаточно надежны. Деньги, приданое, земли и тому подобное. Надо оформить увеличение его земельных владений. Господин Хиромацу и господин Торанага требуют этого. Я несу ответственность за дом». «Да», — медленно сказал он, — «это ваш долг». Его глаза смотрели в глаза Марико. «Если господин Торанага вас отпустит, тогда поезжайте. Но не похоже, чтобы вам это позволили. Но все равно. Вы должны вернуться побыстрей, очень быстро. Неразумно будет оставаться в Осаке даже на минуту дольше, чем это необходимо». «Да». «Морем будет быстрее, чем сушей, но вы всегда ненавидели море. Я все так же не люблю море, но вы будете там недолго». «Я не думаю, что полмесяца или месяц могут иметь значение. Может быть, я чего-то не знаю, я просто чувствую, что я должна выехать сразу». «Тогда давайте оставим выбор времени и необходимости поездки господину Торанаге, если он позволит вам вообще поехать. После приезда сюда господина Затаки и обнародования этих двух свитков единственный выход — война. Ехать сейчас будет слишком опасно». «Да, благодарю вас». Радуясь тому, что все кончилось, он довольно оглядел комнату, не заботясь теперь о том, что его уродливая туша занимает все пространство. Каждое из его бедер было шире ее талии, руки толще ее шеи. «Это прекрасная комната, лучше, чем я смел надеяться. Я наслаждался здесь и опять вспомнил, что тело — ничто, только хижина в глуши. Благодарю вас за то, что вы были здесь. Я так рад, что вы приехали в Йокосе, Марико-сан. Если бы не вы, я бы никогда не провел здесь Тяною и никогда бы не почувствовал глубины общения с вечностью». Она поколебалась, потом с опаской подняла коробку для чая династии Цанг. Это была простая, покрытая глазурью банка без какого-либо орнамента. Оранжево-коричневая глазурь покрывала ее не полностью, оставляя внизу неровную каемку чистого фарфора, подчеркивая неуравновешенность гончара и его нежелание скрывать простоту материала. Бунтаро купил ее у Сеннакады, самого знаменитого мастера чайных церемоний, за 20 000 коку. «Это так красиво!» — пробормотала она, наслаждаясь прикосновением к ней. «Так подходит для церемонии?» «Да. Вы были настоящим мастером сегодня, Бунтаро-сан. Вы дали мне так много счастья!» Ее голос был низким и напряженным. Она слегка подалась вперед. Все было столь прекрасно, и сад, и то, как вы артистично скрыли эти трещины игрой света и тени, и это... Она опять дотронулась до чайницы. «Все чудесно, даже то, как вы написали на полотенце «Ай, любовь!» Для меня сегодняшним вечером любовь была самым прекрасным словом». Слезы снова потекли по щекам. «Пожалуйста, извините меня», — сказала она, смахивая их. Он поклонился смущенной похвалой. Стараясь скрыть свои чувства, он начал заворачивать чайницу в кусок шелковой ткани. Закончив, Бунтаро положил ее в ящик и аккуратно поставил перед ней. «Марико-сан, если у нас в доме возникли денежные проблемы, возьмите это, продайте. Никогда!» Это была единственная вещь, кроме мечей и большого лука, который он очень дорожил. «Это будет последняя вещь, которую я продам. Пожалуйста, извините меня, но если платить за моих вассалов будет нечем, возьмите ее. Для них всех денег хватит с лихвой. И на самое лучшее оружие и лошадей нет, Бунтаро-сан, Тцанг ваша». «Нам осталось жить немного времени. Кому мне завещать ее? Сарудзи?» Она посмотрела на угли и огонь, поглощающий миниатюрный вулкан. Это зрелище успокоило ее. «Нет, не раньше, чем он станет настоящим мастером чайной церемонии, равным его отцу, я советую вам оставить Цанг господину Торанаги и попросить его перед смертью решить, достоин ли получить ее наш сын. А если господин Торанага проиграет и погибнет до зимы, как я считаю, здесь, в этом уединенном месте, я могу спокойно сказать вам всю правду, не притворяясь, ведь откровенность — важная часть тя-но-ю. Да, он потерпит поражение, если не перетянет на свою сторону Кияму и Оноше, а также Затаки. В таком случае укажите в завещании, что Цанг должна быть послана с охраной его императорскому величеству с просьбой принять ее. Конечно, Цанг достойна божества. Да, это будет замечательный выбор». Он посмотрел на нож, потом мрачно добавил: «Ах, Марико-сан, для господина Торанаги сделать уже ничего нельзя. Его карма уже записана. Он выиграет или проиграет, и если он выиграет, и если потерпит поражение, все равно не избежать большой крови». «Да». Задумавшись, он отвел глаза от ее ножа и посмотрел на веточку дикого тимьяна. Слеза на ней все еще оставалась чистой. Потом сказал: «Если он потерпит поражение, то прежде чем я умру, или если я умру, я или один из моих людей убьем Анджин-сана». В темноте ночи ее лицо казалось нереальным. Мягкий бриз трепал пряди волос, придавая еще больше сходства со статуей. «Пожалуйста, извините меня. Можно я спрошу, почему?» «Он слишком опасен, чтобы его оставлять в живых. Его знания, его идеи, даже его пятая конечность. Он заражает государство, даже господина Яэмона. Господин Торанага уже попал под его влияние, не так ли?» «Господин Торанага использует его знания», — сказала Марико. «Тот момент, когда умрет господин Торанага, это момент получения приказа о смерти Анджин-сана, но я надеюсь, что глаза нашего господина раскроются еще до этого». Лампа с догоревшим фитилем затрещала и погасла. Он взглянул на Марико. «Вы тоже очарованы им?» Он удивительный человек, но его ум так отличается от нашего, его характер, да, так отличается от наших, что временами его почти невозможно понять. Один раз я пыталась объяснить ему тяною, но это выше его понимания». «Видимо, это ужасно, родиться варваром, ужасно», — сказал Бунтаро. «Да». Его взгляд упал на лезвие ее ножа. «Люди говорят, что Анджин-сан был японцем в предыдущей жизни. Он не похож на других варваров, и он очень старается говорить и вести себя как один из нас, хотя это ему и не удается, да?» «Я хотела бы, чтобы вы видели его в тот вечер, когда он чуть не совершил сеппуку, Бунтаро-сан. Это было очень необычно. Я видела, что смерть уже коснулась его, но была отведена рукою Оми. Может, он когда-то был японцем? Именно это, я думаю, и объясняет многие вещи. Господин Торанага считает, что он очень полезен для нас». «Именно сейчас. Вы как раз сейчас перестали учить его и стали опять японкой. Что? Я считаю, что господин Торанага находится под действием его чар, и вы тоже. Пожалуйста, извините меня, но я не думаю, что я оказалась под влиянием его чар». «В ту другую ночь в Анджиро, которая прошла так скверно, я чувствовал, что вы были с ним против меня. Конечно, это была дьявольская мысль, но я чувствовал это». Она перевела взгляд с лезвия на него, внимательно посмотрела и не ответила. Еще одна лампа коротко затрещала и погасла. Теперь в комнате осталась только одна горящая лампа, последняя. «Да, я ненавидел его в ту ночь», — продолжал Бунтаро тем же спокойным голосом, — «и хотел его смерти, и вашей, и Фудзико-сан. Мой лук нашептывал мне это, как это бывает временами, требуя убийства. И когда на рассвете следующего дня я увидел, как он спускается с холма с этими недостойными мужчины маленькими пистолетами в руках, мои стрелы просили его крови, но я отложил его убийство и смирился, ненавидя себя за его плохие манеры больше, чем его, стыдясь того, как вел себя, и за то, что выпил слишком много саке. Теперь стало видно, как он устал. Столько позора пришлось нам вытерпеть и вам, и мне, не так ли? Да. Вы не хотите, чтобы я убил его? Вы должны делать то, что считаете своим долгом, — сказала она, — как я буду делать то, что считаю своим. Мы остаемся в гостинице на сегодняшнюю ночь, — сказал он. И тогда... Так как она была хорошим гостем, и Тяною была лучшей церемонией из всех, какие он проводил, он одумался и снова дал ей время и покой, который сам получил от нее. «Идите в гостиницу, спите», — сказал он. Его рука подняла нож и протянула ей. «Когда клены потеряют листву, или когда вы вернетесь из Осаки, мы начнем еще раз». «Как муж и жена. Да, благодарю вас. Вы соглашаетесь по доброй воле, Марико-сан? Да. Перед вашим Богом? Да, перед Богом». Марико поклонилась и взяла свой нож, запрятав его в укромное место, еще раз поклонилась и ушла. Ее шаги замерли вдалеке. Бунтаро глянул на веточку, которая все еще была у него в кулаке. Слеза еще не скатилась с маленького листочка. Когда он осторожно клал веточку на последний из оставшихся углей, пальцы его тряслись. Чистые зеленые листья стали изгибаться и обугливаться. Слеза исчезла с тихим шипением. Через некоторое время в тишине он заплакал от ярости, внезапно почувствовав в глубине души, что она изменяла ему с Анджин-саном. Блэксторн увидел, как она выходила из калитки и шла по хорошо освещенному саду. У него захватило дыхание при виде ее совершенной красоты. Рассвет медленно охватывал восточную часть неба. «Хелло, Марико-сан!» «О, здравствуйте, Анджин-сан! Извините, вы напугали меня, я не заметила вас. Вы поздно ложитесь?» «Нет, Гомен-насай, я вовремя!» Он улыбнулся и показал на небо, где чувствовалось наступление утра. «Эту привычку я приобрел на море, просыпаться до рассвета в самый раз, чтобы пройти на корму и приготовиться к встрече солнца». Его улыбка стала еще шире. «Это вы поздно ложитесь. Я не заметила, что эта ночь кончилась». Самураи, стоявшие на часах у ворот и у всех калиток, с любопытством наблюдали за ними. Среди них был Нага. Ее голос стал почти неслышим, когда она переключилась на латынь. «Следи за своими глазами, прошу тебя, даже в темноте ночи есть предвестники судьбы. Я прошу прощения». Они оглянулись на стук конских копыт у главных ворот. Сокольничья, охотничья команда и охрана. Из ворот уныло вышел Торанага. «Все готово, господин», — сказал Нага. «Можно мне поехать с вами?» «Нет, благодарю тебя». «Ты немного отдохни, Марико-сан. Как прошла Тяною?» «Необычайно красиво, господин. Очень, очень красиво». «Бунтаро-сан, большой мастер, вам повезло». «Да, господин». «Анджин-сан, вы не хотели бы поехать поохотиться? Я бы поучил вас, как пускать сокола». «Что?» Марико сразу же перевела. «Да, благодарю вас», — сказал Блэксторн. «Хорошо». Торанага указал ему на лошадь. «Вы поедете со мной». «Да, господин». Марико смотрела, как они уезжали, и когда всадники, наконец, двинулись по тропинке, она отправилась к себе в комнату, служанка помогла ей раздеться, сняла макияж и распустила волосы. После этого она сказала служанке, чтобы та осталась в комнате, что она не хочет, чтобы ей мешали до середины дня. «Да, госпожа». Марико легла и закрыла глаза, позволив своему телу опуститься в успокаивающую мягкость стеганого тюфика. Она устала, но была в приподнятом настроении. Тяною подняла ее до удивительных высот покоя, очистила ее душу, и оттуда возвышенное, наполненное радостью решение пойти на смерть подняло ее к новым высотам, никогда не достигаемым раньше. Возвращение с этой вершины к жизни еще раз показало ей ее жуткую, невероятную красоту. Она, казалось, была не в себе, когда терпеливо отвечала Бунтаро, уверенная, что ее ответы и поведение безупречны. Она свернулась калачиком в постели, такая радостная, что мир еще существует, пока не облетела листва. «О, Мадонна!» — иступленно молилась она. «Благодарю тебя за твое милосердие, за то, что ты дала мне такую чудную отсрочку. Я благодарю тебя и молюсь тебе всем сердцем и всей душой, и буду молиться целую вечность». Она повторила «Аве Мария» в полном смирении и, прося прощения, согласно своему обычаю и исполняя волю сюзерена, на следующий день она отложила своего бога в один из дальних закоулков своего сердца. «А что бы я стала делать, — думала она перед тем, как сон завладел ею, — если бы Бунтаро попросил меня разделить с ним ложе? Я бы отказалась. А потом, если бы он настаивал, так как это его право, я бы сдержала данное ему обещание. О, да! Ничего не изменилось».